пришлось вместе с Томом выбирать себе полновластного господина, вы бы убедились, как трудно найти в людской массе такого человека, которому можно безбоязненно доверить свою судьбу. Том видел перед собой людей рослых, широкоплечих, горластых, людей маленьких, щуплых, писклявых, людей подтянутых, вылощенных, холодных и множество представителей той братьи, для которой ближний все равно, что щепка. Понадобится — бросай ее в огонь, не понадобится — оставляй в корзине. Похоже, на Сен-Клера среди них не было. Незадолго до начала аукциона какой-то коренастый, небольшого роста человек с деловым видом протолкался сквозь толпу, бесцеремонно работая локтями, и приступил к осмотру невольников. Том сразу почувствовал к нему отвращение, возраставшее с минуты на минуту. Человек этот, несмотря на свой небольшой рост, вероятно, отличался необычайной силой. Круглая, как шар, голова, зеленоватые глаза на выкате, косматые белесовые брови, выцвевшие лохмы волос — все это, надо признаться, не располагало в его пользу. Он жевал табак и то и дело сплевывал густую жижу, утирая мясистые губы волосатой, веснущатой ручищей с грязными ногтями. Осмотр невольников продолжался. Очередь дошла до Тома. Незнакомец схватил его за челюсть, осмотрел ему зубы, заставил показать бицепсы, повернуться кругом и подпрыгнуть. «Откуда родом?» — коротко спросил он. «Из Кентукки, сударь», — ответил Том, беспомощно озираясь по сторонам. «На какой работе был?» «Управлял хозяйством у господ». «Ври больше», — бросил незнакомец, отходя от него. Он задержался на минуту около Адольфа, сплюнул табачную жижу прямо на его начищенные сапоги и, презрительно хмыкнув, двинулся дальше. Теперь перед ним стояли Сусанна и Эмелина. Он поднял свою тяжелую грязную лапу, провел ею по плечам и груди несчастной девушки, потрогал ее руки, посмотрел, какие у нее зубы, и оттолкнул к Сусанне, на лице которой отражались все муки, перенесенные материнским сердцем за эти несколько минут. Испуганная Эмелина расплакалась. «Молчать, тварь!» — крикнул аукционист. «Торги начинаются!» А она хныкать вздумала. И торги начались. Адольф достался за солидную сумму тому самому молодому джентльмену, который хотел купить его. Остальных невольников Сен-Клера разобрали другие покупатели. «Ну, теперь твоя очередь, слышишь?» — окликнул Тома аукционист. Том поднялся на помост и испуганно огляделся по сторонам. Все звуки слились для него в неясный гул. Голос аукциониста, расхваливающего свой товар по-английски, по-французски, выкрики покупателей с мест. И вдруг молоток стукнул в последний раз. Том расслышал только слово «долларов» и понял, что он продан. Его столкнули с помоста. Коренастый человек с круглой головой грубо схватил свою покупку за плечо и крикнул: «Стань здесь!» Том почти не сознавал, что с ним происходит. А торги продолжались. Снова стукнул молоток. Сусанна продана. Она сходит с помоста, задерживает шаги, с тоской оглядывается назад. Дочь протягивает к ней свои руки. Сусанна обращает страдальческий взгляд на человека, который купил ее. Это почтенный, пожилой джентльмен с добрым лицом. «Сударь, умоляю вас, купите мою дочь!» «Я бы охотно это сделал, да боюсь, денег не хватит», — говорит тот, и жалостью смотрит, как Эмелина поднимается на помост, испуганно и робко озираясь по сторонам. Кровь приливает к ее бледному лицу, глаза загораются лихорадочным огнем. Мать громко стонет, видя, что она стала еще красивее. Аукционист спешит воспользоваться этим и, мешая французскую речь с английской, изо всех сил расхваливает свой товар. Предложения следуют одно за другим. «Я постараюсь что-нибудь сделать по мере своих возможностей», — говорит добрый джентльмен, пробираясь к помосту, и вступает в торг. Впрочем, его хватает ненадолго. Предложения так высоки, что он быстро выбывает из строя. Аукционист горячится, но покупатель умолкает один за другим. Остались двое. Какой-то старик весьма важного вида и наш коренастый знакомец, круглый, как шар, головой. Старик набавляет цену, презрительно поглядывая на своего конкурента. Но у коренастого, по-видимому, и упорство больше, и кошелек набит туже. Еще минута.